Глава 19. Жестокие слова я не подумал. Том пришел домой нахмуренный, мрачный, и первые же слова, какие он услышал от тетки, показали ему, что здесь его горе не встретит сочувствия. «Том, я с тебя шкуру спущу». «Тетушка, что я сделал?» «И ты еще спрашиваешь. Я, как старая дура, иду к Сирине Гарпер и думаю, что она вслед за мной поверит всей этой чуши насчет твоего чудесного сна. И здравствуйте». Оказывается, ее Джо рассказал ей, что ты просто-напросто прокрался в тот вечер сюда и подслушал наш разговор. Не знаю, Том, что может выйти из мальчика, который так бессовестно лжет. Мне больно подумать, что ты дал мне пойти к Сирине Гарпер, чтобы все смеялись надо мной, как над дурой, и даже не попытался меня удержать. Теперь вся эта история представилась Тому в ином освещении. До сих пор его утренняя проделка казалась ему очень милой и ловко придуманной шуткой. Теперь же она сразу потускнела, стала ничтожной и жалкой. Он повесил голову и в первую минуту не знал, что ответить, потом сказал: «Тетя, мне жалко, что я это сделал, но я как-то не подумал». «Ах, милый мой, ты никогда не думаешь. Ты никогда ни о чем не думаешь, только о себе и своих удовольствиях. Небось, тебе пришло в голову явиться сюда с Джексонова острова ночью, чтобы посмеяться над нашим несчастьем. Пришло в голову морочить меня россказнями о том, что ты видел во сне, а вот пожалеть нас, избавить от горя, об этом ты не подумал». «Тетя, я теперь понимаю, что это было мерзко, но я не хотел сделать подлость, даю вам честное слово. Да и кроме того, тогда вечером я приходил совсем не для того, чтобы смеяться над вами. А для чего же? Я хотел сказать вам, чтобы вы не беспокоились о нас, что мы не утонули. Том, Том, я возблагодарила бы Господа Бога в самой горячей молитве, если бы только могла поверить, что тебе пришла в голову такая добрая мысль. Но ты сам знаешь, что этого не было. И я знаю, Том. Было, было, даю вам честное слово, что было. Не сойти мне с этого места, было. Ах, Том, не лги, не выдумывай. Это во сто раз хуже. Это, тетя, не ложь, это правда. Мне хотелось, чтобы вы не горевали. Вот я и пришел тогда вечером.